Чего ж трубку бросил? Я вот тебе рассказывал-то про игрушку. Мне некогда игры слушать. Да вот, там ты тестить будешь ее? Чего? Тестить ее будешь? Чего будешь? Тестировать. Ничего я не собираюсь делать. Ну, чтобы правильно все работало, надо все посмотреть. Валюш. Это чего? Про... чего тебе надо? Ну про тебя игрушка, там надо ездить на... Не надо ничего про меня сочинять, нехуя! Как я стояла, картошку чистила, вот и показывайте, что картошку чищу, блядь. А ты... Больше я нихуя не делаю. Ты на кислотных спринцовках ездишь.